«Не нагнетай обстановку, Агист!» Лениво посоветовал Себастьян, перехватил мою свободную руку и легонько поцеловал пальцы, обращая на меня внимание остальных. «Не забывай, что с нами дамы, и им вряд ли интересны разговоры на подобные темы». «А скоро будут танцы?» В тот же момент жеманно осведомилась блондинка и капризно захлопала длинными ресницами, обращаясь прежде всего к седовласому мужчине, но не забывая при этом постреливать глазками и в направлении Себастьяна. «Дорогой, ты обещал, что будет весело, а я сейчас зевать начну». «Прерисская делегация задерживается, а именно принц Винсент должен открывать бал». Извиняющимся тоном пробормотал он, виновато пожимая плечами. «Потерпи, милая, лучше выпей еще шампанского». И жестом фокусника преподнес ей полный бокал. Я безмолвно восхитилась его мастерством, наверняка многократно отточенным на всевозможных приемах, поскольку не заметила, откуда он этот бокал достал. Блондинке тоже понравился трюк. Она радостно засмеялась и лукаво пригрозила пальчиком своему ухажеру. «Сьерра Беатрикс, как поживает ваш отец?» Неожиданно обратился ко мне Агюст, нисколько не смутившись от того, как резко Себастьян оборвал его пару секунд назад. «Простите?» – растерянно переспросила я, не ожидая, что кто-нибудь заведет со мной беседу, и уж тем более не готовая к разговору о своих родителях. «Вы разве не дочь Хронга Ильена?» – нарочито удивился тот, и мне мгновенно стали отвратительны и его тонкие усики, напоминающие крысиные, и воровато бегающие глазки. «Дочь!» – сухо подтвердила я, менее всего на свете, желая развивать столь скользкую и опасную тему. Военный отвлекся от кокетничания с блондинкой и посмотрел на меня, на этот раз куда более внимательно. Да что там? Я кожей чувствовала, что вопрос Агюста не оставил равнодушным и тех, кто волею случая оказался рядом. По крайней мере, приглушенный гул разговоров, ведущихся по обе стороны от нашей группы, как-то подозрительно стих. «Я хорошо знал Нейна Хронга и его очаровательную жену, вашу матушку», – произнес военный и словно невзначай мазнул взглядом по Себастьяну. Неуверенно хмыкнул, но все же осторожно добавил, продолжая следить за реакцией блондина. «Если на чистоту, то мне определенно жаль, что мы вряд ли их еще увидим». «Вы так говорите, будто они умерли!» – пожалуй, даже слишком резко ответила я. «Мои родители живы и здоровы!» «Да, да, конечно, но...» Седовласый заметно смутился, запнулся, пытаясь подобрать нужные слова, но вскоре сдался и уставился на Себастьяна, молчаливо умоляя его о поддержке. Блондин, однако, совсем не стремился замять неудобную тему. Напротив, он будто получал от этого разговора нескрываемое удовольствие, самым наглым образом улыбаясь во весь рот. «Жаль, что Флавий Бертеллиус не может похвастаться здоровьем, как ваши достопочтенные родители!» Вновь вступил в беседу Агюст, чьи тоненькие усики аж задрожали от непонятного возбуждения. По всей видимости, он тоже не видел ничего дурного в смаковании неприятной для меня темы. «Если не ошибаюсь, тело камергера нашли в вашем доме». «Да», – медленно процедила я, прежде скрипнув зубами от негодования. «Не обижайтесь, Беатрикс, но я удивился, увидев вас здесь!» Продолжил заливаться Агюст, не желая обращать внимания на негромкое предупреждающее покашливание седовласого собеседника. «Говорили, что вы угодили в опалу, да и вообще, вы ведь теперь не принадлежите к дворянству!» И он красноречиво взмахнул рукой, обводя блистательное общество вокруг. «Желаете сказать, что негоже какой-то там сьере досаждать взглядами благородных господ?» Я сжала кулаки, почувствовав, как ногти едва ли не до крови впились в ладони. Боль немного отрезвила меня, поэтому я продолжила спокойнее, хотя голос уже опасно дрожал от негодования. «Что же, однако я здесь? Или думаете, что я попала сюда обманом?» «Нет, что вы!» Теперь наступило время смутиться Агисту. Он даже отступил на шаг, будто испугавшись, что я намерена устроить безобразную сцену и брошусь на него подобно базарной торговке, обчищенной ушлым покупателем. «Вот и отлично!» – прошипела я. «Я рада, что мы разрешили это маленькое недоразумение!» «Драгоценная моя, В гневе ты очаровательна», — промурлыкал Себастьян, склонившись к моему уху, но при этом говоря достаточно громко, чтобы его услышали все. Седовласый, имя которого я никак не могла вспомнить, и Агюст обменялись быстрыми понимающими взглядами. Я лишь качнула головой, ощутив, как мои щеки заметно потеплели от стыда. «Да, теперь без слухов дело точно не обойдется». «Драгоценный мой, я отойду на пару минут», — в тон ему ответила я, осознав, что мне необходимо остыть, иначе дело и впрямь рискует закончиться некрасивым скандалом. «Надеюсь, ты не против?» «Возвращайся скорее». Себастьян послал мне шутливый воздушный поцелуй, прекрасно понимая, что тем самым злит меня еще сильнее. «Я надеюсь, что принц Винсент все же появится с минуты на минуту и желал бы пригласить тебя на первый танец». «Себастьян, вы танцуете?» Блондинка удивленно взмахнула длинными кукольными ресницами. «Ну надо же! Почему тогда так долго это скрывали? Мы даже делали ставки, какой же красавице удастся соблазнить вас хотя бы на вальс?» Я не стала дожидаться ответа Себастьяна. Впрочем, мне было неинтересно, что он выдумает в свое оправдание, если вообще сочтет нужным что-либо объяснять. Ловко лавируя между изысканно одетыми придворными и многочисленной обслугой, которая разносила напитки и легкую закуску, я пробилась к выходу. Встреченная служанка подсказала мне дорогу к комнате отдыха для дам, и я с чистой совестью повернула в указанную сторону, собравшись нырнуть из ярко освещенного зала в темный коридор. Однако не успела я сделать и нескольких шагов, как позади раздался радостный возглас. «Триксеныш!» Я замерла, как вкопанная, почувствовав, как неожиданно на меня навалилась слабость, от которой предательски затряслись коленки. Так меня называть мог только один человек. И я бы, не раздумывая, отдала года два жизни, лишь бы этой встречи не состоялась. «А что, если сбежать?» В тысячный, наверное, раз за сегодняшний вечер тоскливо подумала я. «Вот прямо сейчас рвануть вперед, не оглядываясь и не беспокоясь ни о чем. Не растерзает ведь право слова Себастьян меня за это, хотя разозлится сильно». «Триксеныш, ну что ты молчишь?» Защебетали позади. «И не думай даже, тебе теперь не скрыться от меня. Сколько же мы уже не виделись, подружка?» Я нехотя обернулась и тяжелым взглядом смерила свою так называемую подружку. Стоило признать, Найна Джемма Виолис ни капли не изменилась с момента нашей последней встречи. Ее красота ошеломляла и ослепляла. Светлые волосы были уложены в высокую сложную прическу, из которой не выбилось ни единого волоска. Платье из черного бархата, вручную расшитого мелкими бриллиантами, подчеркивало молочную белизну нежной кожи. Яркие зеленые глаза сияли, словно у кошки, почуявшей забаву. «Джемма, сколько раз тебя просить не называть меня так?» Раздраженно осведомилась я, с грустью осознав, что разговора не избежать. «А что, тебя не устраивает?» Нарочито удивилась она. «По-моему, очень мило, триксеныш. Так нежно звучит». «Угу, нежно», – пробурчала я и ядовито добавила. «Совсем как крысеныш». «Ой, да ладно тебе!» Джемма мелодично рассмеялась, как делала всегда, когда слышала от меня, что мне не нравится это прозвище. Я мученически возвела очи горе. «О небо! За что мне все это? Прекрасно знаю, что сейчас Джемма будет долго и изысканно высмеивать меня, мой наряд, мою жизнь, естественно, не забудет упомянуть и аферу моих родителей. Да, конечно, на прямые оскорбления она не отважится». Напротив, осыпет меня выражениями притворного сочувствия. Но тем хуже для меня. Попробуй осади человека, когда он вроде бы искренне желает тебе добра. Правда, при этом не забывает пройтись по самым болезненным точкам твоему самолюбия. Называется это развлечение «Заставь друга почувствовать себя полным ничтожеством». «Триксеныш!» Вновь проговорила тем временем Джемма, видимо, получая нескрываемое удовольствие от смакования моего прозвища. «Давненько тебя не видела, зато слышала о твоих проблемах достаточно. Бедная моя, как же тебе, наверное, нелегко пришлось!» Я заскрежетала зубами в безмолвной ярости и невольно зарыскала глазами по залу, надеясь, что произойдет какое-нибудь чудо. «Артайна, пожалуйста, спаси меня!» точно знаю, что после разговора с так называемой подругой я еще неделю в себя приходить буду, страдая от комплекса неполноценности. Мне было так жалко, когда я узнала про то, что тебя лишили дворянства, продолжала восторженно щебетать Джемма. Представляешь, я чуть не расплакалась. А твои родители, как они могли так с тобой поступить? Это было так жестоко и бесчеловечно оставлять тебя здесь со всеми этими проблемами. Почему они не взяли тебя с собой? Я не пыталась вставить и слова в монолог заклятой подруги, которая расцветала все больше и больше по мере перечисления бед, обрушившихся на меня. Это все равно было бесполезно. Джемма меня просто бы не услышала. Мне оставалось лишь переминаться с ноги на ногу и смиренно дожидаться того благословенного момента, когда собеседнице наскучит забавляться со мной, или же она найдет себе новую жертву. «Драгоценная моя, ты вроде бы отлучилась всего на минутку». Внезапно услышала я за спиной. Джемма моментально замолчала и с жадным любопытством уставилась на нового участника беседы. Себастьян собственнически приобнял меня за талию, вежливо склонил голову, здороваясь с моей подругой, и шепнул мне на ухо. «Я, конечно, не Артайна, но поспешил откликнуться на твой отчаянный призыв о помощи». «Я бы справилась сама», – буркнула я, испытывая сложную смесь чувств, от облегчения до страха, что теперь Джемма найдет в лице Себастьяна благодарного слушателя и примется распевать о моих недостатках с удвоенной силой. «Но зачем же ты так дурно обо мне думаешь?» Себастьян приглушенно фыркнул. «Привыкай, что с некоторых пор обижать тебя позволено лишь мне». Я скептически кашлянула, ни капли не обрадовавшись столь сомнительному утешению, но Джемма, устав от наших перешептываний, решила напомнить о своем присутствии. «Триксеныш, кажется, ты забыла обо мне!» Проговорила она и продемонстрировала в ослепительной улыбке, обращенной к Себастьяну, все свои мелкие острые зубки. Кокетливо присела в реверансе таким образом, чтобы представить грудь в самом выгодном свете, и промурлыкала. «Позвольте представиться, я Найна Джемма Виолис, хорошая подруга вашей спутницы. Для близких друзей можно просто Эмма». Я лишь в последний момент удержалась от изумленной реплики. «Эмма? Впервые слышу. На моей памяти Джемма никогда не позволяла сокращать свое имя и сильно злилась, когда кто-нибудь пытался это сделать. Собственно, частенько я прибегала к этой хитрости, когда желала в кратчайший срок завершить очередной завуалированный обмен колкостями с ней». «Я в курсе, кто вы», – прохладно произнес Себастьян, но от искушения заглянуть в столь выгодно преподнесенное декольте все же не устоял. На губах Джеммы заиграла была довольная усмешка, но она быстро поблекла, когда Себастьян поднял на нее абсолютно равнодушный взгляд, будто совершенно неудовлетворенный увиденным, и ледяным тоном продолжил. «Это ведь ваша матушка намедни угодила в очень неприятную историю». «Вы, должно быть, ошибаетесь!» Улыбка словно приклеилась к губам Джеммы, хотя в ее глазах заметился страх. «Моя семья никогда не нарушала законов Итарии. В отличие, к примеру, от родителей Триксеныша!» Последнее слово Джемма произнесла медленно, чуть ли не по слогам, по всей видимости добиваясь, чтобы Себастьян запомнил мое прозвище. Я мысленно выругалась, призвав в ночные кошмары подруги всех демонов Альтиса. Вот ведь стерва! Хорошо, хоть крысенышем не назвала, а то с нее бы сталось. «А разве я говорил о законе?» Себастьян с демонстративным удивлением вскинул бровь. «Если бы ваши родители, Найна, оказались замешаны в каком-либо преступлении, то возмездие бы уже настигло их. Я про другое. Конечно, за нарушение норм морали не наказывают так сурово, как за преступление границ закона, но обществом зачастую это осуждается не меньше, а порой и намного больше. Разве не так?» «Не понимаю, о чем вы?» – прошептала Джемма. Кровь так стремительно отлила у нее от лица, что на миг я испугалась, не упадет ли она в обморок. Но подруга взяла себя в руки и чуть тверже сказала: «Наверное, вы что-то путаете в нашей семье». «В вашей семье, глубоко уважаемая Найна, как, наверное, и в любом знатном роду, хватает фамильных тайн». С раздражением перебил ее Себастьян. «И вы это прекрасно знаете. Кстати, как поживает ваш братик? Сколько ему исполнилось? Месяц? Два?» Джемма испуганно ахнула, прикрыв рот ладонью. Принялась отчаянно озираться, видимо, проверяя, нет ли кого рядом. Но моей заклятой подруге повезло. Она поймала меня около самого выхода из зала, в то время как основная часть придворных толпилась в глубине комнаты, поэтому вряд ли кто услышал замечание Себастьяна. «Надеюсь, он вырастет хорошим человеком», — продолжил тот, даже не подумав понизить голос. «Одно доброе дело ваша матушка все же сделала, пытаясь прикрыть свои любовные похождения. Она выбрала ему достойную приемную семью из второго сословия. Хотя бы фамилия у него будет, ведь ваша матушка могла его вообще в крестьянскую семью пристроить. Отец-то у этого ребенка как-никак обычный конюх». «Простите!» — с трудом выдавила из себя Джемма. Теперь она побагровела, цветом лица сравнялась со спелым помидором и бросилась прочь, не особо выбирая дорогу и едва не сбив с ног зазевавшегося слугу. Я проводила ее злорадным взглядом. Наверное, не стоит так говорить, но на душе у меня немного потеплело. «Ах, женщины!» Себастьян улыбнулся и послал мне воздушный поцелуй. «Несчастье подруги вернее всего сделает вас счастливыми. Правда, Триксеныш?» «Не забывайся, Сёба!» Привычно огрызнулась я и поинтересовалась. «Неужели матушка Джеммы действительно родила вне брака?» «А почему бы и нет?» Себастьян флегматично пожал плечами. «Что, собственно, тебя удивляет? Джемма унаследовала красоту от матери, а ведь то и 40 еще нет. Главы семейства подолгу не бывает дома, а природа берет свое». «Но неужели Нейн Марк не заподозрил неладное?» Продолжила я расспросы, сгорая от любопытства. «Последняя его поездка в Альгестию длилась около года». Себастьян покачал головой. «И, уверяю тебя, Найна Севилья прекрасно знает, что именно, а точнее, кто именно заставляет ее мужа проводить столько времени вдали от дома. У него уже давно вторая семья на стороне, где, полагаю, он счастлив куда больше. Поэтому я нисколько не обвиняю бедняжку Севилью в желании вновь почувствовать себя любимой. А ребенок... Травы и снадобья иногда подводят. Благо, что она не стала травить плод, когда осознала, что беременна. Хотя бы за это Найна Севилья достойна уважения». «Понятно», – пробормотала я, а затем встрепенулась и виновато улыбнулась Себастьяну. «Прости, Джемма поймала меня на выходе. Я отлучусь на пару минут, ладно?» «Конечно». Себастьян отсалютовал мне поднятым бокалом шампанского и отправился к своей прежней компании, которая в том же составе о чем-то негромко беседовала. Макияж, созданный при помощи иллюзорных чар, выгодно отличался от обычного тем, что не растекался от воды или слез. Поэтому я спокойно умылась, от души вытерлась жестким полотенцем и долго рассматривала свое отражение в зеркале. В душе я еще испытывала сильную злость на Джемму и Агюста с их неуместным любопытством и вопросами, поэтому не торопилась обратно, прекрасно осознавая, что вновь стану объектом всеобщего внимания. Да, как-то не так я представляла себе блистательное возвращение в высший свет. Хотя поведение Себастьяна, не буду скрывать, порадовало. Не думала, что он так резко осадит мою подругу. Жаль только, что не сделал этого и раньше с Агюстом. Этому хлыщу тоже не помешал бы подобный урок. Где-то вдалеке грянула музыка, и я от неожиданности вздрогнула. Затем расслабилась, поняв, что, видимо, принц Винсент наконец-то соизволил почить своим появлением высший свет Итарии. Что же, пора и мне возвращаться, и без того уже задержалась. Я в последний раз провела рукой по волосам, убранным в высокую прическу из множества переплетенных косичек, проверяя, не выбился ли какой локон. Зачем-то показала себе язык и круто развернулась на каблуках, с вызовом вздернув подбородок. Что же, сейчас не время ныть и кукситься. Раз уж ввязалась в эту авантюру, то следует держаться стойко. После этого решительно распахнула дверь, ведущую в коридор, шагнула вперед и кубарем полетела на пол, запнувшись обо что-то. Наверное, на какое-то мгновение мой отчаянный визг перекрыл даже музыку, громыхающую в танцевальном зале. И не падение послужило поводом для моего крика. Просто именно в этот момент я увидела, что причиной моего падения – стал ненавистный Агюст. Причем, если судить по кинжалу, воткнутому ему в грудь, он был безнадежно мертв. Я с трудом поднялась, зажимая рот обеими руками, чтобы не закричать опять. Принялась озираться по сторонам, страшась и одновременно надеясь, что ко мне спешат на помощь. Однако коридор был все таким же пустым. Видимо, все сейчас собрались в танцевальном зале, где происходило чествование привиской делегации. «Тем лучше», — встревоженно шепнул внутренний голос. «Трикс, убегай, пока тебя никто не видел в столь двусмысленной ситуации. Сегодня тебе уже напомнили про убийство, произошедшее в твоем доме не так давно, что лишний раз доказывает злопамятность высшего света. Если твое имя вновь окажется связанным с преступлением, это окончательно погубит твою репутацию, и без того изрядно пострадавшую, из-за происшествия с королевским камергером». Я еще раз огляделась, но никого не заметила, и поспешила прочь, решив воспользоваться советом разума. Естественно, я не планировала бежать из дворца. Это было бы просто глупо, учитывая, сколько народу видела, как я выходила из зала. Наверняка после обнаружения тела Агюста опросят всех слуг, а значит, доберутся до милой девушки, указавшей мне путь к комнате отдыха. А там уже не составит особого труда сложить очевидные вещи. Я намеревалась нанести удар на опережение, и для этого мне было жизненно необходимо переговорить с Себастьяном как можно скорее. Как и ожидала, я застала его почти на том же месте. Все остальные поспешили на первый танец, в то время как он по-прежнему негромко разговаривал с седовласым мужчиной, куда-то спровадившим свою юную прелестную спутницу. «А, Трикс!» – обрадованно воскликнул он, заметив меня. «Наконец-то! А то я испугался, что ты улизнула домой, бросив меня на растерзание этим дворцовым пираньем». «О, да, Себастьян, ты всегда был лакомым кусочком для местных хищниц!» – рассмеялся военный. Почему-то именно сейчас, когда все внутри дрожало от нервного возбуждения, я отчетливо вспомнила его имя. Найн Томас Атвурд. Интересно, почему Найн? Значит, не вдовец и никогда не был женат. Ах, не все ли равно? Простите, Найн Томас. Я нашла в себе силы лучезарно улыбнуться собеседнику Себастьяна, не желая поднимать панику раньше времени. Я всего на секундочку... после чего вцепилась в руку Себастьяна и настойчиво потянула его в сторону. «Трикс, ты чего?» Тот нахмурился, но послушно сделал несколько шагов в сторону, прежде с насмешливым недоумением пожав плечами. Нагнулся ко мне и весело прошептал. «Желаешь, чтобы я поставил на место еще какую-нибудь твою подругу?» «Агюст мертв!» – зашипела я ему на ухо, не оценив шутки. Я наткнулась на его тело, когда выходила из комнаты отдыха. Себастьян мгновенно посерьезнел. Крепко взял меня за плечи и уже без тени улыбки строго спросил. «Ты уверена?» «Абсолютно», — сквозь зубы процедила я, невольно вздрогнув при воспоминании о мертвых застывших глазах мужчины. «Демоны!» — кратко ругнулся Себастьян. «Как же не кстати!» Я полностью разделяла его мнение. Меньше всего мне хотелось, чтобы мое имя оказалось связанным с новым преступлением, тем более, если речь пойдет о расследовании убийства. И вдвойне не кстати, что это Агюст. Себастьян со свистом втянул в себя воздух, затем искоса глянул на меня и приказал. «Оставайся здесь, не шагу из зала, а я посмотрю, что можно сделать». И в тот же миг издалека послышался отчаянный женский крик, который быстро усиливался, как если бы вопившая со всей возможной скоростью бежала по коридору. «Поздно!» – печально констатировала я очевидный факт. «Это мы еще посмотрим!» – зло фыркнул Себастьян и рванул вперед, оставив меня ошарашенно глядеть ему вслед и гадать, что он задумал.